Что такое 6 метров? В броне с щитом и молотом в руках эту дистанцию можно было преодолеть за несколько секунд. Даже стоящие между мной и некромантами зомби не могли надолго задержать этот прорыв. Я врезался в них всей массой, выставив вперед щит, и они разлетелись будто кегли под моим напором. Кованные сапоги вмяли тела в сухой грунт, молот широким взмахом расчистил мне путь к цели, а затем я оказался перед некромантами. Они повернулись ко мне с высушенной пергаментной кожей, с впалыми глазами, горящими колдовским светом, в старых, некогда нарядных мантиях. Они все были похожи, одинаковые в своем уродстве, за исключением одного. Того, кто полностью лишил себя слабой плоти, в ком огонь магии горел особенно нестерпимо, кто, в отличие от остальных, ни мгновения не задумавшись, простер в мою сторону руку с нанизанными на пальцах перстнями. Это был предводитель армии, Лич, а еще тот, кто оказался способен творить магию и мгновенно воплотил эту возможность в жизнь. С пальцев мертвеца ударила черная молния, стремительная, неуловимая, от которой невозможно было уклониться, особенно с расстояния в 4 шага. Я и не смог, после чего оказался парализован враждебной силой. Челюсти Личи разверзлись в радостной усмешке, вот только она оказалась сразу стерта, когда мое тело окутало сияние очищения. А затем единым рывком я преодолел оставшееся между нами расстояние. Активация взрывных рун и молот врезался в тело мертвого мага, кроша его кости и откидывая в сторону. Лич все еще был жив и даже пытался встать, копошась на проваленном им некроманте. Но я не даю ему такой возможности. Подскочив к противнику, опускаю молот на сухие кости, разнося их в прах, а затем еще раз и еще. Первым гаснут глаза Лича, затем приходит черед оказавшегося под ним некроманта. Но этой победы мало, ведь существует еще 7 магов, которые уже вскоре смогут использовать чары. Подбегаю к ближайшему некроманту и опрокидываю его на землю, опускаю молот на череп. И в этот момент к противникам возвращается возможность творить чары. Сразу 6 заклинаний ударяет по мне. Часть удается принять на щит, другие ослабляет броня. И потому этого оказывается мало, слишком мало, чтобы со мной покончить. Опускаю молот на лежащего на земле некроманта, обрывая его существование, и подскакиваю к следующему. Активирую взрывные руны. Оглушительный грохот разносится над полем сражения, и враг разлетается ворохом костей, отправляясь в небытие. 5, осталось 5. В этот момент стремительная, быстрая тень вырывается из-за моей спины и подлетает к самому потрепанному из некромантов. Кинжал входит тому под подбородок, а затем мертвец падает от удара хвостов, а подняться ему на ноги кацами уже не дает, вбивая кинжал в глазницу мага по самую рукоять. Новые удары заклинаний. Тяжелая, тянущая усталость гнет к земле. Накатывающая слабость туманит разум. На ноги подвешивают, словно по пудовой гире. Преодолевая сопротивление, я иду к врагу, все еще не в силах сотворить чары очищения. А между тем к уцелевшим некромантам уже подступают зомби и костяные духи, готовые защитить своих хозяев. «Это конец?» — проносится в голове. Однако ответом становится ласковое дуновение магии, сметающее все проклятия. «Спасибо, Айлин!» — кричу и бросаюсь в новую атаку. Рассыпающиеся кости, наполненные злобой и ненавистью глаза, волны магии, смертоносной, дикой — все это мелькает перед глазами, заставляя забыть о времени и пространстве. Вскоре я обнаруживаю себя в окружении зомби и скелетов, стремящихся выпить остатки жизни. Их удары сыплются со всех сторон, кроме спины, ведь ее прикрывает кацун, гибкая, яростная, успевающая за каждым моим шагом. Кровь бурлит от наслаждения боем, разум пьянеет от восторга. Из груди рвется крик, и я не сдерживаю его, кричу во всю силу легких. «Барук Хазад!» Именно так, клич гномов, клич моего народа, бередящий кровь. Он отражается от скал, от каменного свода, возвращаясь десятикратным эхом. Барук Хазад, вновь прозвучал рев, и только сейчас я осознал, что он раздался из множества глоток. А затем стены зомби расступились, и в проеме показался разгоряченный битвой Громи во главе с Хазад. «Славно вы тут покрошили, Тан!» Восхищенно проревел он, глядя на поле костей вокруг меня и лисицы. «Оставить разговоры!» — рявкнул я. «Громи и четверо на правый фланг, я возглавляю левый. Додавим их, братья!» И снова разгорелась схватка. Молот опускается на грудь зомби, щит отбрасывает второго. Впереди, в пяти шагах, стоит скелет, целящийся в меня из лука. Пытаюсь закрыться щитом, но это оказывается ненужным. Голова противника разлетается от пущенного телекинезом камня. Из-за спины проскальзывает быстрая, словно тень, кацуми, и кинжалом подрезает сухожилие зомби. Не успевает тот опуститься на землю, как Кицуна наносит серию быстрых ударов в шею, сердце, живот, добивая живучего противника. Едва успеваю принять на щит удар, предназначенный лисе, раскидываю в сторону напирающих врагов, однако Кацуми уже погрузилась в боевой угар и не замечает число противников. Ее движения становятся более резкими, стремительными, она бросается в самую гущу боя, забывая о защите. «Кацуми, назад!» — ору я, но девушка меня не слышит. С Кицуна начинает твориться что-то странное. Ее будто бы охватывает призрачный огонь. Невесомым полотном он облегает тело девушки, бушует в волосах, покрытом ранами теле, и словно факел пляшет в ее хвостах. Проходит несколько мгновений, и Кацуми ускоряется настолько, что с трудом может уловить даже мой взгляд. Из горла ее слышится рычание, хвосты бьют во все стороны, атакуя нежить. Кинжал мелькает, словно росчерк молнии. В одно мгновение Кицуна превращается в воплощение смерти. Но эта секунда истекает, и вместе с ней уходит пламя. Бывшая столь стремительной, Кацуми мгновенно теряет скорость, с трудом успевая закрыться от удара меча. Но добить... ослабевшую спутницу я не позволяю, отбрасывая обступивших ее врагов. Мой молот сокрушает кости зомби, разваливает подкравшегося сбоку духа, а затем... противники иссякают. Неверяще оглядываю поле боя, но нахожу только усталые, запаленные в битве лица гномов. Прислушиваюсь к окружающему миру и понимаю, что более не слышу звуков стали. Должно быть, Громи также справился на своем фланге. А значит, победа. Только сейчас обращаю внимание на очки же своей жизни и усмехаюсь. Их осталось всего 30. До смерти мне не хватило всего одного хорошего удара. Ничуть не лучше положение Кицуны. Она без сил сидит на земле, и вид прекрасной лисы в настоящий момент страшен. Вся покрытая кровью, своей кровью, с отрубленным ухом и глубокой раной на лице. И это несмотря на то, что в ходе сражения я наложил на Кацуми регенерацию. Но ничего. Главное, что лисица осталась жива, несмотря на все свои старания. Должно быть, сейчас она в настоящем ужасе из-за ощущения близко проступившей смерти. Осторожно опускаюсь рядом и нежно глажу девушку по голове, стараясь не задеть рану. «Все хорошо, все уже закончилось, ты молодец», — тихо произношу. Кацуми слышит меня, поворачивает голову, и в глазах ее я с удивлением вижу не только боль, но и радость. Даже не так, счастье. Из-за чего? Только из-за моих слов? Между тем Кицуна делает попытку встать, и я ей в том помогаю. А в следующий момент девушка неожиданно прижимается ко мне всем телом и почти кричит, не сдерживая эмоций. «Я справилась, господин, справилась благодаря вам». Застываю в недоумении, не понимая, о чем говорит Кацуми, и тут, наконец, замечаю хвосты. 5 хвостов. «Теперь ты мне расскажешь абсолютно все, ясно?» «Как прикажете, господин, я готова буду поведать вам все свои тайны, даже очень личные». Жарко шепчет эта чертовка. «И вот что с ней делать? Ведь сколько...» Секунд она провела, как обычная девушка. 20? 15? А сейчас уже вновь вернулась к старой манере поведения. на которую я не знал, как реагировать. «О, Тан, смотрю, вы время зря не теряли!» — воскликнул довольный, грубоватый голос. «И в бою отличились, и на ином фронте. Громи, знаешь, куда ты можешь пойти со своими наблюдениями?» «Знаю, Тан, знаю, да я уже там бывал, не раз посылали!» Радостно скались, ответил гном. Однако в следующий миг его лицо изменилось, в глазах появилась странная, непривычная мне сталь. Вся поза отразила решимость. Голос Громи наполнился металлом, и обратился он уже не ко мне, а ко всем находящимся рядом разумным. «Воины, вы только что прошли через битву, и не дадите соврать, вы все станете мне свидетелями, а потому прошу, выслушайте меня». Уставшие гномы удивленно замерли, обратившись вслух. Я и сам плохо понимал, что происходит, и неосознанно положил боевой молот на плечо, в позицию, с которой удобно вступить в бой. Меж тем Громи, выдержав паузу, продолжил. «Сегодня я дрался, как и вы, прорубался через ряды нежити, а когда достиг места, где сражался Тан, то увидел картину, что меня потрясла. Кости, множество костей наших врагов. Сейчас же я вернулся и смог рассмотреть их внимательней. И слушайте, что я скажу. На месте битвы Тана мной было найдено 8 костяков некромантов и 1 лича. 8 и 1. Вы сами можете убедиться в том, что глазами я не обманули». Гномы пришли в оживление. Со всех сторон стала раздаваться восхищенная ругань, крики удивления. Откуда-то справа несколько гномов громко стали подтверждать слова Громи. Выждав несколько мгновений, тот продолжил. «А ведь я еще не сказал о множестве других тварей, что порубил наш Тан. И ведь это не все. Во время битвы и я, и вы слышали голос его молота, гром, что наполнял отвагой наши сердца, заставлял их биться быстрее. Мы слышали, что впереди сражается наш Тан, и верили в победу. Так можем ли мы забыть о подвиге Тана Далина? Нет, нет!» — прогремела толпа. Воины скидывали вверх топоры, крича во всю глотку. «Вы все знаете, как мы, гномы, отмечаем самых доблестных наших воинов, и сейчас нам остается только выбрать достойное имя». Вот значит как. Теперь я наконец понял. Вспомнил древний обычай подгорного народа нарекать прозвищами самых выдающихся своих сородичей. Не думал, что когда-нибудь удостоюсь такой чести, а еще действительно важной награды. Однако совесть, несмотря на увещевание хомяка, требует от меня сказать правду. «Стойте!» — кричу во всю глотку, перебивая гноми. «Вы говорите о том, что я совершил все в одиночку, но это не так. Тех некромантов и личи убил не я один. Спину мне прикрывало кацами, и она лично убила множество тварей». «Ха! Наш Тан так и напрашивается на прозвище Скромный!» Громко, раскатисто смеясь, произнес Громи. «Мы не забудем подвига кацами, но этот Тан не убережет вас от наречения прозвищем». Хохот гнома подхватили окружающие, после чего стали взахлеб предлагать свои идеи и спорить до хрипоты насчет их удачности. Как ни странно, но остановились все на идее Тельдрена, к тому моменту вклинившегося в ряды гномов. «Если голос молота вел вас в бой, если он был подобен грому, то чего бы такое прозвище и не дать?» — спросил эльф. Мгновение после его слов стояла тишина, а затем Бардин во всю глотку стал кричать, ударяя обухом топора в щит. «Гром! Гром! Гром!» Его поддержали десятки глоток, и вскоре пространство потонуло в шуме толпы. «Поздравляю, вы получили прозвище Гром. Ваша репутация с гномами улучшена на 1000 очков. Гномы с этого момента будут относиться к вам с большим уважением. Торговцы с большей готовностью давать скидки, а наемники присоединятся. Мораль отрядов под вашим командованием увеличена на +1. Щедрая награда, как я об этом и слышал. Но все же чествование меня стоило прекратить, ибо дел просто не в проворот. К счастью, я знал одну волшебную фразу, которая мгновенно настроит воинов на деловой лад. Благодарю вас за признание. Позже мы обязательно отпразднуем это событие. Ну а сейчас, не пора ли нам собрать трофеи? Конец первой книги.